мерзкой, грязной, сырой норе, где со всех сторон торчат хвосты червей, противно пахнут плесенью. Но и не в сухой, песчаной, голой норе, где не на что сесть и нечего съесть. Да нет, нора была хоббичья, а значит благоустроенная, с круглой, как иллюминатор, дверью и круглыми окошками. А наш хоббит был весьма состоятельный хоббит по фамилии Бэггинс. А, кстати, кто такой хоббит? Не знаете, это слишком. Да нет, ну, пожалуй, стоит рассказать о хоббитах поподробнее. В наше-то время они стали редкостью и сторонятся высокого народа, как они называют нас, людей. Сами они низкорослый народец, примерно в половину нашего роста и пониже бородатых гномов. Бороды у хоббитов нет. Совсем. Волшебного у них тоже, в общем-то, ничего нет. Если не считать волшебным умение быстро и бесшумно исчезать в тех случаях, когда всякие бестолковые и неуклюжие верзилы, вроде нас с вами, шумом и треском ломятся, как слоны. У нас толстенькое брюшко, одеваемся мы ярко, преимущественно в зеленое и желтое. Башмаков не носим, потому что на ногах у нас от природы жесткие кожаные подошвы. И густой, теплый, бурый мех, как на голове. Только на голове он курчавится. У хоббитов длинные, ловкие, темные пальцы на руках, добродушные лица. Смеются они густым, утробным смехом, особенно после обеда. А обедают они, как правило, дважды в день, если, конечно, получится. Теперь вы знаете достаточно, и можно продолжать. Случилось так, что однажды в тиши утра, в те далекие времена, когда в мире было гораздо меньше шума и больше зелени, а хоббиты были многочисленны и благоденствовали, Бильбо Бэггинс стоял после завтрака в дверях и курил свою длинную трубку. Такую длинную, что она почти касалась его мохнатых ног, кстати, аккуратно причесанных щеточкой. И как раз в это время мимо проходил Гэндальф. Да, Гэндальф — это я. Если вы слыхали хотя бы четверть того, что слыхала про него я... А слыхали вы лишь малую толику того, что обо мне рассказывают. Ну, конечно. То вы были бы подготовлены к любой самой невероятной истории. Истории и приключения вырастали как грибы повсюду, где бы он ни появлялся. Да уж. А не бывал он в этих краях уже давным-давно, с той поры, когда все хоббиты были еще хоббитятами. Так что в то утро ничего не подозревавший Бильбо просто увидел какого-то старика с посохом. На старике была высокая островерхая синяя шляпа, длинный серый плащ, серебристый шарф, громадные черные сапоги. И еще у меня была длинная ниже пояса белая борода. Да. Доброе утро. Что вы хотите этим сказать? Просто желаете мне доброго утра? Или утверждаете, что утро сегодня доброе? Неважно, что я об этом думаю. Или имеете в виду, что нынешним утром все должны быть добрыми? Ну, позвольте, и то, и другое, и третье, и еще что, в такое дивное утро отлично выкурить трубочку на воздухе, если у вас, конечно, есть трубочка. Присаживайтесь, отведайте моего табачку. Торопиться некуда, целый день впереди. Прелестно, но мне сегодня некогда пускать колечки. Я ищу участника приключения, которое я нынче устраиваю, но его не так-то легко найти. Ну, еще бы в наших-то краях. Мы простой, мирный народ, извините, приключений не жалуем. От них одно беспокойство и неприятность. Еще чего доброго, пообедать из-за них опоздаешь. Не понимаю, что в них находят хорошего-то. Мистер Бэггинс заложил большой палец за подтяжку, опять выпустил колечко, еще более роскошное. Затем достал из ящика утреннюю газету и начал читать, притворяясь, будто забыл о старике. Он решил, что тот не внушает доверия, и надеялся, что старик пойдет своей дорогой. Но тот и не думал уходить. Он стоял, опершись на посох, и, не говоря ни слова, глядел на хоббита так долго, что Бильбо совсем смутился и даже немного рассердился. Доброго утра вам. Мы тут в приключениях не нуждаемся. Благодарствуйте. Поищите компаньонов за холмом по ту сторону реки. Для чего только не служит вам доброе утро. Вот теперь означает, что мне пора убираться. Ну что вы, милейший сэр, позвольте. Кажется, я не имею чести знать ваше имя. Имеете, имеете, милейший сэр, а я знаю ваше, мистер. Мистер Бильбо Бэггинс, и вы мое, хотя и не помните, что это я есть. Я Гэндальф, а Гэндальф — это я. Гэндальф, боже милостивый, бог мой, неужели вы тот самый Гэндальф, по чьей милости столько тихих юношей и девушек пропали невесть куда, отправившись на поиски приключений? Они уплывали на кораблях и лазили по чужим, бог ты мой, да чего ж был тогда, я хочу сказать, умели вы тогда перевернуть все вверх дном в наших краях? Я прошу прощения, я никак не думал, что вы еще трудитесь. А что же мне делать? Но все-таки приятно, что вы кое-что обо мне помните. Значит, вы еще не совсем безнадежны. Поэтому я дарую вам то, что вы у меня просили. Прошу прощения, я вас ничего не просил. Нет, просили. И вот сейчас уже во второй раз моего прощения я его даю.

Гэндальф и хохотал. Он измолотил прекрасную дверь самым безжалостным образом, но при этом исчезла и тайная метка, которую начертал накануне утром. Спокойнее, спокойнее. Как это не похоже на вас, Бильбо, заставлять друзей ждать у порога, а потом взять, да как распахнуть дверь. Трах-тарах. Позвольте мне представить. Бифур, бофур, бомбу. И обратите особое внимание, Торин. Торин был неимоверно важный гном, никто иной, как сам знаменитый Торин Окиншильд. Да, и я очень недоволен тем, что мне пришлось растянуться на пороге, да еще бифур-бомбур, и вот этот бомбур навалить сверху. А бомбур, надо вам сказать, очень тяжелый и толстый. Поэтому Торин держался сперва очень высокомерно, никаких услуг не предлагал. Но бедный мистер Бэггинс так рассыпался в извинениях, что Торин наконец пробормотал. Не будем сейчас об этом говорить. Ну вот мы и в сборе, привеселое общество. Надеюсь, опоздавшим тоже найдется что-нибудь поесть и выпить. То есть, или... что у вас, чай? Благодарю покорно. Мне, пожалуй, красного винца. Мне тоже. Вам бы еще... Покиньте несколько яиц, будьте так добры, и захватите холодную курицу и маринованных огурчиков. Можно подумать, что он не хуже моего знает, какие у меня припасы в доме. Пробормотал мистер Бэггинс, который решительно потерял голову и начал опасаться, не свалилось ли на него нежданно-негаданно самое что ни на есть скверное приключение. Чтобы им объесться пиццей этим гномом, нет, чтобы помочь.